Из курии вышли двое, судя по одежде, эллины. Первый, не дойдя до грекостасиса, обратился к своему спутнику, юноше лет 20. «И как тебе показалось, Дей?» «Прекрасно, Пифодор», — отозвался юноша. «Ты говорил веско и убедительно». В голосе консула, когда он представлял тебя курии, прозвучали сочувственные нотки. «Мне кажется, можно рассчитывать на успех». «Я тоже так думаю», — подхватил Пифодор. «Пираты, захватывая пленников, отпускают их за выкуп. Мы признали вину увезенных. Такого выкупа и ожидали Ромеи». Сквозь толпу послов пробирался человек, издали приветственно размахивая рукой. «Да это же Полибий!» — воскликнул Пифодор. «Диэй, это наш Полибий!» Они по очереди обнялись. «Вот так встреча!» — выдохнул Пифодор. «Только сейчас в Сенате я взывал, моля о милосердии, к страдальцам, поселенным неведомо где. А ты разгуливаешь по Риму, пострижен, благоухаешь, как лавка парфюмера. Скорее, как цирюльня», — вставил Полибий. «4 раза в месяц я хожу туда за новостями. Узнаю, что делается в Риме и в мире, и не просто из любознательности. Придя к цирюльнику впервые, я получил от него письмо Телекла, а сегодня от него же узнал о вашем посольстве». «От цирюльника?» — протянул Пифодор. «Конечно», — улыбнулся Полибий, — «от человека, который в таких случаях незаменим. У него даже не спрашивай, сам скажет». И продолжил нарочито серьезно и возвышенно. «Я бы поставил ему памятник. Право он того заслужил. С белым лоскутом на плече. В правой руке ножницы. Рот полуоткрыт». «А где мой земляк Телекл?» — спросил Пифодор. «Телекл? Далеко. Но мы переписываемся. А как его Критолай?» «Критолая я вижу каждый месяц», — быстро заговорил Пифодор. «Я же назначен его опекуном, он здоров, и денежные его дела в полном порядке». «Я встречаю его гораздо чаще», — вмешался Дей, — «в Восточной гавани. Он там все время. Встречает корабли, идущие с запада. Все ждет отца». «Бедный мальчик», — проговорил Полибий. «Ведь кроме отца у него никого нет. Матери он не помнит. Она умерла, когда он был еще младенцем». «Расскажи лучше о себе», — перебил Пифодор. «О себе? Живу в доме Эмилия Павла, брошенном им после смерти двух сыновей. Разбираю книги». «Что я слышу, о боги! Ты, аристократ и лучший знаток конного дела, занимаешься какими-то книгами?» «Но это библиотека Персея. Разбирая книги, я прошел школу политики. Мне стало многое ясно, чего я не понимал раньше». «И каковы, думаешь, будут результаты посольства?» — спросил Дей. «Ромеи не согласятся отпустить нас на суд в Ахайю, как вы предлагаете». «Но откуда тебе известно, что мы внесли такое предложение?» «От цирюльника». «Но ведь это тайна!» — воскликнул Дей. Вытянув руку, он показал на глухую стену курии. «О том, что говорится там, цирюльники не болтают. Для того, чтобы перехитрить циклопа, надо иметь голову Одиссея. И, кроме того, необходимо, чтобы у людоеда был единственный глаз. Так легче его ослепить». «То, что ты сказал о наших тайнах, Полибий, относится и к тебе», — заметил Пифодор. «Говорят, и у деревьев есть уши». Полибий вскинул голову. «Вот они», — бросил он. «Их называют листьями». «Послы ахейцев!» — послышался резкий голос. «Послы ахейцев!»